Друзья, всем доброго времени суток. Сегодняшний видеоролик я посвящаю интернет-магазинам. Очень их много развелось, продают различные товары, одежду, ну все-все можно заказать у них. Существуют интернет-магазины честные, которые продают нормальные товары. А есть интернет-магазины, которые указывают у себя на сайте одни товары с большими скидками, когда вы их заказываете, присылают другие товары. Поэтому хочу сейчас показать вам один из таких интернет-магазинов. И забегая вперед, хочу сказать, что этот сайт мошеннический, я знаю это 100%, поэтому на его примере покажу, как они работают. Так, вот нас сайт встречает финальными скидками. Давайте посмотрим мужскую обувь. Вот так у них все красочно, тут нарядненько. В общем, сайт красивый, не подешевились на его создание. Вот эта моделечка неплохая. Давайте посмотрим ее поподробнее. Есть ли мой размерчик? Ага, 39-46 размеры есть. Вот они поля, сейчас оставим свои данные, нажмем кнопочку «Заказать» и будем ждать звоночка от представителя данного интернет-магазина. Благодаря за заказ. Их менеджер должен перезвонить в течение 30 минут, видите, пишут. Ну а пока мы ждем от них звонка, хочу порекомендовать вам один очень полезный канал, называется он «Сообщество антенчиков». Каждый для себя там найдет массу полезного, ссылку на канал оставляю в описании к видео. Алло, здравствуйте. Это интернет-магазин. Вы оставили заявку на обувь Соломон Шелтер ТС. Да, все правильно. 190 рублей. Я звоню уточнить размер ваш. 43-й. Такой размер есть на складе. Отлично. Скажите, а это не реплика, это вот реальный Соломон? Это оригинал. Оригинал, да? Да, мы торгуем старой коллекцией 17-18 года, поэтому такие цены. Ага, вот оно что. Просто не хотелось бы китайскую какую-то подделку взять. Да, я поняла. Производство Индонезия. Там на лейбле все как полагается, да? Не Made in China. Да, то, что вы видели, да, на сайте, все вот точно такое же придет. Угу, я вас понял. Ну, в принципе, мне модель нравится. Если все по-честному, я готов как приобрести. А сколько по времени она будет? Сейчас я вам все подробно расскажу. У нас посылки отправляются Почтой России. Если вы заказываете только одну пару обуви, у вас будет платная доставка. Но есть также акция на бесплатную доставку. Вас интересует? А как эта акция работает? Ну, смотрите, надо будет приобрести аксессуары любой, например, комплект носков фирменных Соломон 5 пар за 990 рублей, у вас будет бесплатная доставка. То есть 700 рублей у вас на ветер не улетят. А так 700 рублей доставка стоит, да? 690, да. 690, а если носки закажем, то получится на 200 рублей дороже, да? На 300. Ну, на 300 там, как бы это... А носки тоже Соломон производства? Да, конечно, фирменные носки Соломон. Сейчас расскажу. А есть у нас спортивные, заниженные и стандартные носки. Да, стандартные к зиме нужны, заниженные уже к концу сезона ни к чему. Ну да, согласна. Угу. Так. А, тут комбинация шерсти и полипропилена. Угу. Также содержит керамические волокна, которые отражают внутрь и поддерживает тонус мышц. О, как. Угу. Ну, давайте носки. Ага. Так, размер я вам могу предложить 42-46, вам должны подойти. Ну, подойдут, я думаю, тоже. Ага. Цвет черный, белый, серый. Черный. Угу. Хорошо, носки мы добавили. Теперь у вас доставка абсолютно бесплатная. Стоимость ваших товаров 4480 рублей. Ага. Так, а оплата при получении же? Да, наложенным платежом на почте. Ага, понял вас. Ну, так тогда... Надо указать фамилию, имя, отчество получателя. Где указать? Мне сказать. А, сказать. Подскажите, пожалуйста, на данном номере телефона имеется WhatsApp? Да. Отлично, на него мы вам вышлем кассовый чек, там будет отражаться вся информация по вашему заказу. Ага. И у вас есть возможность этот лейбл с производителем сфотографировать? Нет, просто чтобы посмотреть. Потому что все-таки есть небольшие сомнения, что это В будет смысле, картинку вам прислать обувью? не картинку обуви, а лейбл производителя непосредственно сфотографировать, вот какой на кроссовке пришит, на он там как и на пятке или на язычке пришит. На язычке. Ну вот хотелось, да, лейбл писать, потому что там на сайте его нету. Ага, я поняла. Так, Меня все спасибо. устраивает, есть просто там реально производитель не Китай, то как бы все нормально Нет, вообще. Индонезия. Да я понял, просто хотелось вот этот лейбл увидеть Я поняла, фотографию. да, хорошо. Ни сложности не будет, да, сфотографировать? Нет сложности, А, да. ну все, спасибо. Смотрите, там же Ага. надо указать полный адрес доставки, начиная с города. Город Воронеж? Воронеж. Да, все верно. Ага. Адрес мы указали, сейчас вам объясню по поводу доставки. Угу. Мы отправляем первым классом, то есть ускоренная доставка займет 5-7 дней, максимум 10. Ага. Так, также срок хранения на почтовом отделении составит 2 недели. На почтовом отделении взимается небольшая комиссия, 3-4% от суммы заказа, это за наложенный платеж, то есть рублей 100. Ага. Далее, в посылке у вас будет лежать гарантийный талон от производителя, также заявление на возврат или обмен, если размер не подойдет, и также будет сертификат качества вложен. Ага. А это как оформляется? Я вот наложенный платеж оплатил, да? Да. Получил товар. А как возврат оформляется? Каким образом? Так, смотрите, если вас не устраивает что-то Ага. по закону в течение 14 дней после получения, вы имеете полное право отказаться от товара. То есть пишите отказ на почте, и Ага. компания уже оплачивает этот счет. Понял. Но получается, что как бы когда я отказ, если оформляю, я отдаю обратно на почту, правильно, кроссовки, но деньги мне не возвращают. Это же наложенный платеж, они мне уже деньги не Да, вернут, да? деньги не возвращают. В этом случае вот у нас поддерживается обратная связь. Это Ага. данный номер телефона, с которого я вам звоню. Ага. А также в WhatsApp вы присылаете фотографию чека, Ага. фотографию того, что вам пришло. И в этот же или на следующий день с вами связывается специалист по возврату и Ага. курирует все ваши действия. То есть он вам все подробно, конкретно объяснит. Ну, получается, что я то уже отдам назад на почту, а какие мои дальнейшие действия? Дальше уже как деньги мне обратно получить? Вот, я говорю, вы связываетесь с нами Угу. и, соответственно, там решаете вопрос по реквизитам и так далее. Угу, я понял. Ну, как бы, если не подойдет, то сложности никакой нет, возврат сделать, да? Никакой вообще нет сложности. Ну, хорошо, замечательно, очень удобные условия. У Еще меня все. какие-то вопросы остались? Нет, нет, больше вопросов нет, вопрос есть. Отлично. Сейчас я вам тогда на WhatsApp скину кассовый чек, фотографию, Угу. и в дальнейшем, в течение 2-3 дней, вам придет смс с трек-номером для отслеживания. Ага. А они у вас прям вот в доступности, где-то перед недалеко эти кроссовки лежат? Нет, мы колл-центр, а кроссовки на складе. А как же фотографии будете делать? У нас есть. А, вы просто у меня есть опасение, что вы с интернета скачаете и мне пришлете. Такого не может быть. Просто дело в том, что у нас весь товар на складе находится. Ну, а как я узнаю, что это фотография именно лейбл с моих кроссовок, как я заказал? Ну, вот на этот вопрос я не могу вам ответить. Как? Ну, вот так. Ну, вы же мне У вас вроде нет сказали, что номера. сфотографируете лейбл непосредственно, Нет, какой я пришит. сказала, что я вам пришлю картинку лейбла. Ага. Ну, как бы там точно такая же будет картинка. Точно, абсолютно такая же, не переживайте. Ну, просто не хочется китайские кроссовки, вы меня поймите, Я поэтому я переживаю. понимаю, у нас такого нету. То есть то, что видите на сайте, вот точь-в-точь вам придет на почту. Да на сайте-то я не вижу лейбла, вот в чем смысл. Поэтому точь-точь это сейчас пока Нет, мы вот там производитель увидим, это. но как-то не, нет, Но они. не видно на нем, что написано. Поэтому как бы... Нет, но на язычке буква S. Там же второе изображение обуви, а сверху. Да что это S мне дает буква-то? Так это и есть лейбл. Не, я понимаю, но там я самого шрифта-то не видно. Ну ладно, я просто почему. Что? Весь шрифт, все видно. Видно, да, но может я На невнимателен был, я понял. тяжке написано Соломон. Да Соломон Соломон. это лейбл сам, я имею в виду ярлык. Ярлычок маленький, где расписано, как стирать, при каких температурах, там все вот это я имею в виду. А, ну это внутри же находится. Да вот я про этот и говорю, не про логотип, а про именно вот этот язычочек, где все написано, как обслуживать обувь. Я поняла. Ну а никак нельзя попросить, чтобы сфотографировали? Нет, у меня прямой связи нету с складом. Понял. Ну, По программам. ладно, давайте попробуем. Будем надеяться, что все Давайте. по-честному. Ага, ожидайте. Хорошо, Спасибо. все, жду. Спасибо. Друзья, в общем, пришла мне сегодня смс, что мои кроссовки на почте. Поедем их забирать и посмотрим, что нам прислали. Здрасте. Сейчас, подождите, пожалуйста. Номер говорите. 19-21 71-36 01-52-44. А можно ее проверить, прежде чем платить, что там у меня? Вы хотите карты оплачивать? Наличные. Она без описи вложения, поэтому проверять нельзя. Нельзя, да? А вдруг там что-нибудь не то прислали? Я не смогу деньги сейчас забрать, да? Деньги не сможете забрать. Ну давайте, а что делать-то? Может, сами откроете своими руками? Нет, нет, мне А нельзя. чем уж такие правила? Вот Это как? вы почтовые правила. А куда я потом эту посылку дену? Назад отправите. Да, вы так легко сказать. Он не для того деньги. Он и деньги получит, и посылку. Почему? А Не, мы потом отправим. если деньги не отправлять им, если они обманули. Я состав заказа могу показать, что лежит внутри там. Будем Но это не опись, это просто чек. Телефон. Ну, не знаю. Отказаться вы можете в любой момент. Пока не Да это я понял. Нет, паспорт всегда со мной. На всякий случай. ГИБДД Просто я останавливает, первый да? раз заказываю и как-то, не знаю, Иногда требуется. такие вещи. Вдруг там что-нибудь не то мне положили. Может, скоростной режим нарушен? Пока у вас Да вроде не гонзо. Ну я же не просто так заказывал, мне нужна Вы эта молодые, вещь. только. Как мне отказываться? У нас был случай такой. Заказали бегомые кроссовки, прислали кеды советского образца. А заказывали вообще другое, да? Ну, может, давайте откроем, не будем пока платить. А вы потом заклеите обратно, как будто не открывали. Ну, получается, так, если рассудить, вы оказываете пособничество таким аферистам. Это вот как раз вы им оказываете пособничество, что вы у них заказываете, а я нет. Так... Я никакого отношения к нему не имею. Мне он денег не платит. Ничего себе заявочки. Я пособник террористам. Меня тут о чем угодно можно обвинить. Вы посылку оформляем? Нет. Давайте открывать, оформлять. Нет, открывать мы ее не будем. Тогда все. Я буду открывать. Сейчас оформим, потом буду открывать. Ну, потом... Только претензии все не почте, а ему. Ну, почта посредник, я понял, не при делах. Мы посылку приняли, мы вам ее выдаем. Чего Что вам лежит дать? внутри паспорта? Это вообще не почты дело. Здесь паспорт на данный число подпись. 4749 рублей. Пожалуйста. На бланке перевода тоже предъявлен паспорт, полностью паспортные данные, код подразделения выдавшего паспорта. Гражданство, да? РФ. Да это я понимаю. Этот зачем? Две подписи. Здесь. все? Ваша посылка. Пожалуйста. Прекрасно. Деньги, чек. Посмотрим, что там за кирпич нам прислали. На кирпич не похож? На ватный кирпич похож. Друзья, в общем, открываем посылочку. Давайте посмотрим, что у нас там не лежит. Но судя по весу, скажу сразу, что она что-то мне не внушает доверия. Потому что весит-то очень мало. Вот она, наша посылочка. Не распечатывал я ее, ничего я туда не подкладывал. Сейчас попробую одной рукой ее разорвать. Посмотреть, что нам там прислали. Телефон остановил, так что разрываю двумя руками, да? Вот это коробочки маленькие у нас, носки. Но носков тут у нас ни хера не 5 пар. Носков у нас 2 пары. И какие-то, блядь, вонючие стельки. 45 размера, судя по надписи. Твой стиль. В общем, носки у нас должны были быть тоже Соломон. Но, как видите, тут, короче, это никакой ни хера не Соломон. Все это туда бросаю. Это говно. Самое интересное, что тут за кроссовки у нас. Блин, это писец какой-то вообще, друзья. Я вообще в шоке, реально. Какие-то белые, блядь. Извините за выражение. Ну что это такое? Я вообще в шоке просто, мне слов нету. Это даже, размер 44, блин. Второй хоть такого же размера, да. Размер 44, блин. Друзья, ну что сказать, прислали хрень полную, вы сами все видели. Рекомендую вам переходить по ссылочке под видео на этот сайт. Даже не рекомендую, а прошу это делать. Давайте вместе, совместными усилиями пытаться наказать владельцев этого сайта. Заказывайте обувь. Платеж будет наложенный, никакой предоплаты не требуется. Стало быть, если мы сделаем сейчас заказов побольше, он все это дело будет отправлять. Естественно, почта это все будет дело пересылать туда, потом вы не придете на почту, пришлют ему обратно. И он получится, что за перевод, вернее за пересыл своей посылки сраной, будет платить. Поэтому давайте сделаем как можно больше заказов этой сраной обуви. И тем самым накажем продавца. Может, кто-то еще и жалобу на сайт подаст. Я тоже постараюсь это сделать. Но обманывать так, это, конечно, капец полный. Присылать вот такую вот херню, блин, за 4500. Ну, отдал 4,5 рубля ради того, чтобы разоблачить этот сайт. Я думаю, 4500 деньги немалые, но вроде не такие большие. Но я делаю благое дело, поэтому надеюсь, что этим видео и с нашими совместными усилиями мы попытаемся заблокировать сайт этот и наказать владельца этого сайта. Закажем обуви, тем самым нанесем убыток ему. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайтесь на уловки мошенников.